Я успокоил я девушку. И Варга со мной. Открывай. Пару минут подождите. Мне тут завал сначала нужно разобрать. Завал, не спеши, остановил я ее. Мы так пройдем. Первым делом с помощью скольжения я переправил к изгою Варгу, а затем и сам присоединился к этой сладкой парочке с оглушенным пленником. Этот лишний, у меня тут поинтереснее рассказчик имеется, произнесла Кира, когда увидела меня с языком в водной руке. Да демоны с ними. Сама как, демоны с демонами, нервно засмеялась она после моих слов. Они с тобой что-то сделали, спросил я, ощущая, как из глубин души поднимается слепая волна ярости, которая сметет всех, причастных, стоящих рядом и даже непричастных. Ничего такого, о чем бы стоило сожалеть. Успокойся, Иван, твердо заявила она. Они понадеялись на какие-то гвозди в руках у меня, думали, что эти амулеты заблокируют мои способности, и даже не догадались забрать вещи из хранилища, или просто не смогли, и при всем при этом решили меня привести в чувство и допросить. Ну, не идиоты же, на последних словах Кира громко фыркнула. Еще какие, согласился я с ней, только давай поговорим об их числе IQ попозже и в другом месте, а сейчас свалим отсюда, веди, подмигнула она мне. Я ждала только вас, больше меня в этом поганеньком месте ничего не ждет. Чуть подумав, я решил избавиться от большей части следов, устроенной нами бойни. Все трупы я по-быстрому перекинул в наш мир с помощью скольжения. Было бы хорошо еще убрать и кровь, которой часть коридора была буквально залита. Пол, стены и даже потолок. К сожалению, быстрого способа очистить ее у нас не имелось. Уходили в несколько этапов. Сначала я переносил девушек. Потом возвращался за пленниками. Те пришли в себя всего раз за несколько прыжков из мира в мир. Тут же получили еще раз по темечку и дальше вели себя крайне смирно, пребывая духом где-то в далеких империях. Оказавшись на городских улицах, девушки накинули на себя стеганки доспехи из оружейной башни, а головы и лица закрыли шлемами с кожаной бармицей и полумаской забралом с широкой наносницей. А я забросил на каждое плечо по бесчувственной тушке, активировал слияние с миром и пристроился вслед своим боевым подружкам в виде невидимого сопровождающего. Ступени моего маскировочного таланта с лихвой хватало на нелегкий и габаритный груз. Во время вчерашней прогулки мы видели не только красивые и полезные места, но и такие, куда даже днем нормальный разумный не рискнет сунуть свой нос, чтобы его не потерять. Одним из таких был немаленький провал на месте полуразрушенного дома. Дыра в земле обнажила два больших подземных прохода из кирпича с арочными сводами. В них вели натоптанные тропки. Народу рядом с провалом почти не было, да и в целом райончик оказался таким себе. Не трущобы, но очень близко к ним. В основном тут стояли жилые дома. Торговых лавок тут было раз-два и обчелся. Выглядели они настолько непрезентабельно, что наша троица побрезговала в них заходить. Недалеко от провала девушки свернули в темный тупик без единой живой души. Судя по горам мусора и следам ХМ, человеческой физиологии, тут жители устроили себе свалку и заодно общественный туалет. Не удивлюсь, если тут лежит чье-то тело, а то и не одно. Здесь мои спутницы активировали маскировку, после чего спустя пару минут наш отряд никем не замеченным спустился под землю. Неожиданно в коллекторе оказалось достаточно просторно даже для меня с габаритным грузом на плечах. Мы прошли метров 200 по подземному коридору, трижды свернули, то влево, то вправо, выбирая сухие участки. И, наконец, оказались в небольшой пещерке, очень похожей на недоделанный просторный погреб. Здесь я с облегчением скинул с плеч языков. «Приводите их в себя», а я пока переведу дух, сказал я Кире с Варгой. Достал из инвентаря раскладной стул, разложил его и с комфортом устроился, принявшись наблюдать за действиями девчонок. А те без должного уважения к пленникам начали с самого действенного средства, соплюх. Первым пришел в себя тот, кого оглушила Кира, а потом добавил ему я при отступлении из башни. Второй оказался совсем плох. Кажется, я не рассчитал сил и перестарался с тумаками. Мужик с красной рожей и складками кожи на шее и лице, как у Шарпея, приходил в себя на несколько секунд, обводил нас непонимающим взглядом, после чего опять отключался. «Ладно, пока одного нам хватит», — дал я отмашку подругам оставить в покое контуженного. «Кира, займись своим». «Хорошо», — кивнула та, встала с корточек, шагнула к испуганно зло зыркающему на нас из-под лобья языку и произнесла: «Дэйрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэр постоялого двора, у которого мы сняли две комнаты. Стоит обязательно сказать, что допрос шел ни шатко, ни валко до определенного момента. Разозленная Кира слегка перестаралась, не жалея злости к тому, кто еще недавно сам с ней не миндальничал. И мне пришлось использовать лечебный навык. И вот после этого Шарпий запел. Стоит отметить, что тут любой испугался бы возможности оказаться в ситуации, когда полумертвого от допроса третьего степени будут раз за разом возвращать к жизни и начинать все сначала. Еще я мимоходом заметил, что речь Киры будто обладает гипнотическим эффектом или своеобразным аналогом сыворотки правды. Пленному было очень трудно сдерживаться, молчать или врать, когда моя помощница крайне экспрессивно требовала ответов на свои вопросы. Заинтересовавшись этим феноменом, я попросил девушку уточнить данный момент. Оказалось, что все так и было. Высшая речь из уст ее обладателя для носителей низшей речи была самим приказом. Ранее Кира не знала этого и при общении с местными на ментальном плане желала, чтобы к ней никто не цеплялся, внутренне сама опасаясь чужого внимания к себе. Из-за такого поведения важная функция высшей речи почти не работала. Но стоило ей разозлиться и забыть про осторожность, как ее слова превратились в требования. Жаль, что мы подобных нюансов не знали. Тогда бы все пошло по-другому и трактирщик не решился бы на подлость. Кстати, насчет этого урода, ну и всех остальных, с кем нас свела злая судьба в Брахре. Хозяин комнат слету вычислил, что Кира только недавно получила навык высшей речи. Также он посчитал, что он у нее на самой низкой ступени. Это, конечно, было не так, и причина крылась в незнании нами нюансов и нежелании привлекать внимание. Этот крайне нехороший демон связался со своими подельниками и передал им на нас всю информацию, а те смогли буквально за сутки пройти по нашим следам от порога постоялого двора до городских ворот, найти собирателей лозы, побеседовать с ними и сложить 2 и 2. Правда, сумма у них вышла далекой от классического равенства. Ну, так и мир у них тут свой со своими законами и менталитетом. Причем ошибка у них была одна. Мы были приняты за местных жителей со всеми присущими аборигенам условностям. В остальном похитители не ошиблись. Посчитали, что мы пришли из проклятых земель, где удачно пограбили древние города, захоронения или поля сражений. Там же нашли жетон с высокой речью, и одна из членов отряда смогла неведомым образом ту выучить. Не сказать, что подобное было невозможно. Просто происходило такое очень редко и требовало кучи обязательных условий. Немаловажную роль играло и происхождение. Чем больше было крови истинных в жилах изучающего жетон, тем больше имелось шансов, что попытка не провалится. Еще хочу сказать, что навык высшей речи был из категории золотых талантов, которые вот так сходу на низовом уровне не изучить. 99 попыток из 100 стабильно заканчивались провалом. Всю нашу троицу враги посчитали за тех самых нхграпов, про которых нам рассказали собиратели лозы, чтобы потом сдать нас городской страже. Да-да, как выяснилось, похитители были стражниками, ночным дозором. В эту службу набирали откровенных отморозков, иногда даже преступников не из закоренелых. И все потому, что потери в отряде были одними из самых высоких, выше только у групп, которые действовали за стенами и уничтожали опасных тварей и хищников, которые устраивали засады на трактах или вырезали деревни с хуторами. Из-за вхождения во власть недругам удалось так оперативно собрать о нас информацию. Одурманили нас при помощи особого дыма, пущенного в нашу комнату под дверью. Эту гадость придумали специально против нхграпов, так в этом мире называют разумных, которые получили систему возвышения. Для девушек оказалось шоком, что среди аборигенов только малая часть может получать и набирать ступени талантов. Все прочие были обычными людьми без сверхспособностей, то есть демонами. Стать нхграпом было сокровенной мечтой каждого, но получалось это в лучшем случае у 1 из 1000. На нас не было особых знаков, которые даруют защиту или дают знать, к какой силе мы принадлежим, и кто за нас вступится. Из-за этого стражники решили поступить с нами радикально. По их мнению, они были в своем праве. Плюс места тут с минимумом действующего закона. И тот чаще всего трактовался так: кто сильнее, на стороне того и закон. В общем, чуть ли не Дикий Запад с особой спецификой. Про нас знали немногие. Из тех, кто оставался живым и на свободе, всего 3 личности. 2 – это коллеги языка. 3-м был хозяин постоялого двора. По заверениям пленного, его сослуживцы после провала станут вести себя тише воды и ниже травы. Точную гарантию подобного исхода пленный давал лишь в том случае, если мы отпустим его. Тогда стражник передаст товарищам весточку в духе, мол, мы удовольствовались той кровью, которую взяли в башне ночного дозора. А вот на предателя и осведомителя ему было наплевать. Мы могли хоть при белом свете и на глазах десятка свидетелей прирезать уродца, и нам за это ничего не будет. Этого пленного мы выпотрошили полностью, получив всю информацию, в которой остро нуждались. Порой у него глаза лезли на лоб и складки на лице растягивались от удивления после наших вопросов. А что делать? Мы тут не знали и десятой части того, о чем в курсе обычный ребенок из трущоб Брахра. Даже если язык о чем-то догадывался, нам было уже все равно, живым мы его не собирались отпускать. В самом конце я призвал Молоха, и тот щелкнул своими жвалами, отхватив дурную голову десятнику ночной стажи. Второго пленного я решил пощадить. Допрос он слышать не мог, пребывая в бессознательном состоянии. То есть рассказать командованию про нас странных не смог бы ни при каком желании. А вот передать командирам, вернее той парочке выживших, успевших выйти из комнаты до того, как Кира стала крушить, рвать и метать, ему было по силам. Я привел его в чувство восстанавливающим талантом, а затем Кира сказала ему несколько фраз, причем таким тоном, от которого даже у нас с Варгой по коже пробежались неприятные мурашки. А уж пленник выглядел в тот момент зачарованным кроликом, готовым самостоятельно забраться в пасть удаву. Глава 9. Самое главное, что нам поведал язык, это знание нового адреса мастера по артефактам. Данный демон не торговал ими, но отлично разбирался и мог при случае по знакомству, по просьбе уважаемого лица или за особенную мзду сделать волшебную вещичку либо починить ту. Потому-то о нем нам никто из торгашей в городе и не рассказал. Покойный десятник стражи уверял, что данный индивидуум может практически все в артефакторике. Увы, мы с ним не были знакомы, как не имели покровительства никого из местных сильных мира сего. Остается только мзда. Но и тут было не все просто. К деньгам артефактор был равнодушен, не страдал желанием копить их ради накопления. Зато он был страстным коллекционером чучел самых необычных, редких или опасных существ. И вот мы могли его кое-чем порадовать. Как минимум я мог подарить ему шкуру Трагна. Эти хищники считаются опасными и редкими. А как максимум змеиную из нашего мира. Благо, что я закинул рептилию целиком к себе во вторичное хранилище. То есть можно было идти к нему в гости хоть сейчас, только обзаведясь приличной одеждой, чтобы попасть в закрытый квартал, куда нас позавчера не пустили. Вот только была проблема с языком. Я не желал быть простым болванчиком при беседе Киры с артефактором. Где найти жетон с низшей речью нам было хорошо известно, и добыть несколько таких не составит труда нашей троице. Вот только специфика воздействия обладателей высшей речи на низших мне не нравилась. Мне и Варге требовались жетоны с навыком высшего наречия, как у Киры. А вот чтобы их получить, нам придется повозиться. «Лакрошк!» – прокричал судья. Я взглянул на Киру и увидел, как она подала мне заранее оговоренный знак. «Значит, бой начался», — хмыкнул я и рывком бросился на своего противника. Тот отшатнулся вправо и метнул мне навстречу косматый огненный сгусток не больше кулака величиной. Увернуться от заклинания не составило бы большого труда с теми способностями, которыми я обладал. Куда сложнее было не показывать этого и изобразить, что чудом разминулся со смертельно опасным заклинанием. В ответ я метнул кровавую пулю. Мог убить противника одним попаданием в лицо, но такой скорый исход не был в наших планах. Поэтому красный кристаллик отбил щепу от края овального пехотного щита моего соперника, задел по касательной наплечник и влетел в каменную стену арены. Боевой талант я использовал специально, чтобы показать зрителям свою принадлежность к касте местной аристократии в лице нхграпов. По словам покойного стражника, тут считалось дурным тоном не иметь таланта с дистанционной атакой. Дальше же я планировал обойтись более приземленными вещами. Дрались мы на территории подобия древнего римского амфитеатра Колизея. Это такой просторный колодец метров на 70 в диаметре и глубиной 4-5, чтобы уменьшить риск поражения зрителей отлетающими в разные стороны чарами и снарядами. Выше начинались лавки простых зевак и крытые ложи для богатеев и аристократии. В ответ в мою сторону опять полетел фаербол, от которого пришлось грациозно неуклюже отпрыгивать в сторону, играя на публику. Противник вышел против меня в полном комплекте тяжелой брони. Кольчуга, кираса, наплечники, бронеюбка ниже колен, сапоги из толстенной кожи с пластинками стали, поножи, перчатки и краги, остроконечный шлем с кольчужной бармицей и забралом с узкими горизонтальными щелями. На левой руке у него висел овальный дощатый щит около метра в длину и шириной сантиметров 60 в центре. Правая рука у него пока была свободной. С ее помощью он пускал в меня огненные шары. Когда дойдет дело до рукопашной, соперник обнажит широкий прямой меч, до поры покоящийся в ножнах на боку. Я же вышел на бой в простой дорожной одежде зажиточного мещанина, если такой класс здесь имеются. Под ней меня защищало псевдотело. Поверх всего находилась ременная система, которая держала полторы дюжины дротиков, которыми ловко управлялся охотник в пустоши. Еще несколько десятков таких же лежало в инвентаре. Навыка для них у меня не было, но со своими ловкостью, силой и координацией я в нем не нуждался. Уж точно не против местных, которые не превышали 30-й ступени. А чтобы гарантированно выиграть смертельный поединок, я создал амулеты с ловкостью и скоростью. Отпрыгнув от огненного шара, я выдернул из петли на бедре первый дротик, размахнулся и швырнул его во врага. Тот ловко прикрылся щитом и отшатнулся назад после попадания. Ему пришлось сделать два коротких шага назад, чтобы сохранить равновесие. Еще бы, дротик весил ого-го. Я специально нашел в городской оружейной лавке самые тяжелые метательные снаряды. Общая длина около 35 сантиметров. 20 из них приходится на толстое древко с оперением и небольшим шариком для удобства цельцевого хвата. Оставшиеся 15 состоят из свинцового шара величиной с мелкое куриное яйцо и 10-сантиметрового стального штыря с широким треугольным наконечником, заточенным так, что им бриться можно. После попадания такого в живую плоть грозит смерть от обильного кровотечения, если запоздать с перевязкой. Пользуясь моментом растерянности врага, я сдернул с крепления следующий дротик и отправил его следом за первым. Вновь удачно, точно в щит. Сбить их у врага не выйдет. Самая тяжелая часть в любом случае останется в щите. Нхграпу еще сильно повезло, что я орудую короткими и сравнительно легкими дротиками. Вот будь у меня римские сулицы в метр длиной, то после 3-4 таких подарочков ему пришлось бы бросить щит на землю. В меня в очередной раз полетел огненный шар, от которого я, как и раньше, увернулся в последний момент. Пришлось распластаться на песке арены, пропуская пламенный сгусток над собой. Решив, что вот он, удачный момент для атаки, враг со всей возможной скоростью кинулся ко мне, на ходу доставая меч. Дав ему приблизиться на пару шагов, я поднялся на одно колено, вырвал сразу два дротика, взялся за свинцовые яйца, деревянное древко попросту могло отломиться, ими отразил незамысловатый, но при этом страшный удар чужого клинка сверху вниз. Повезло, что дротики вообще выдержали. Противник следом попробовал ткнуть мне в лицо щитом, и с виду у зрителей должно было сложиться мнение, что у него все получилось. Я откинулся назад словно после мощной оплеухи, пачкая из дубовых досок. Чудом не наткнулся на торчащие оперенные хвосты дротиков, но то был лишь взгляд со стороны. В реальности я контролировал каждое движение противника, мог двигаться синхронно с ним, держа дистанцию буквально в полсантиметра. Хваленный возвышенный Нхграппин вряд ли бы сильнее моего земляка 25-й ступени. Не встретив сопротивления, противник немного провалился вперед. Бам! Звон от удара наконечника по шлему, казалось, облетел весь местный Каллизи. Защиту мое оружие не пробило, но противник оказался дезориентирован. Наверное, у него сейчас все звезды местной галактики летают перед глазами. Затягивать дальше бой я не стал, и так как мог показал себя везучим увольнем, которому победа сама упала в руки. Дальше могу выдать, что не сражаюсь, а играю. А это чревато тем, что враги могут пойти на откровенную подлость, заподозрив нас в том же, выпустивших на арену сильнейшего воина. Выронив из левой руки дротик с погнутым острием, я направил ладонь на противника и выстрелил кровавой пулей. Алый кристалл прошел мимо щита и с легкостью пробил и кирасу, и кольчугу, и слабую плоть. Бил я в печень, так что шансов у демона не было, и система возвышения это подтвердила. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 38 великих марок общего развития, 107 больших марок общего развития, 200 средних марок общего развития, 705 малых марок общего развития, 1314 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка 1, 2 больших марки усиления навыка 2, 2 больших марки усиления навыка 0%, 2 больших марки усиления навыка 4, 1 жетон с навыком 1, 1 жетон с навыком 2, 1 жетон с навыком 0%, 1 жетон с навыком F4. Ну, надеюсь, что то, ради чего мы ввязались в эту авантюру, здесь есть, подумал я, поднимаясь на ноги. Несколько часов назад наша троица поссорилась с тремя нхграпами, вернее, ссору устроила Кира, игравшая роль леди из высокого аристократического рода, путешествующая инкогнито. После допроса пленного стражника мы получили огромный объем информации по всем вопросам жизни местного общества. Нхграпины – это не просто местные возвышенные. В каждом из них достаточно много крови неких истинных, которая помогает изучать навыки и особенно высокую речь. К этому таланту они относятся особенно трепетно. Настолько, что получить титул благородного или хотя бы нхграпина можно, лишь владея им. Допрос дал больше информации, чем мы получили в случайных беседах с аборигенами. Так мы узнали куда больше про нхграпов. Ранее считали, что так здесь называют всех возвышенных, но оказалось, что ошибались. Носители этого трудновыговариваемого титула были неким средним звеном между аристократией, где все были возвышенными, и выходцами из простонародья, сумевшие хватить удачу за хвост, получив систему, но не получившие навык высокой речи. Все это я веду к тому, что наиболее почетный и развитый навык обязательно должен выпасть после смерти своего владельца. Из расчета на это мы целенаправленно искали нхграпов в городе. И нашли. Трое с виду мужчин, а тут порой женщины выглядели под стать заросшему лесорубу, кутили в дорогом трактире. Наглых индивидуумов, подогретых алкоголем, не составило большого труда вывести из себя и заставить бросить вызов Кире. Миры разные, а менталитет разумных более-менее лежит в привычных рамках. Вместо себя позволялось выставить замену. Правда, не абы кого, но в нашем случае все прошло отлично. Кира заявила, что я являюсь ее телохранителем и слугой, и буду отстаивать ее честь. Обиженные поглядели на мою внушительную тушку и согласились. Потом была тягомотина с оформлением статуса поединка, выбором места, оружия и снаряжения. На фоне этой бюрократии я с радостью ждал начала дуэли, и дождался. Последующая стычка также не показала ничего сверхординарного. Нхграпин не сильно отличался силой и разнообразием от своего покойного товарища. Поединок завершился точно так же, разве что добил я противника дротиком в глаз, пробив чужой череп насквозь. А вот третий отказался сражаться, сославшись на какой-то указ повелителя края и свое уважительное отношение к прекрасной даме, которую он оскорбил своим поведением. То ли струсил, то ли изначально не хотел биться и после смерти товарища решил закрыть гештальт своими извинениями. Нам троим в большей мере на это было плевать. Если с первых двух не выпал хотя бы один жетон с нужным талантом, то не факт, что он будет у последнего. Закончив все необходимые формальности, мы покинули амфитеатр и постарались затеряться в городе. Сейчас, когда мы владели много информацией и имели подходящую одежду, подобное не составило большого труда. Наконец, мы нашли подходящее место, где можно было остановиться и в тишине разобраться с трофеями. Выбрали приличный с виду трактир в восточном типе, как я его охарактеризовал про себя. Низенькие столики, узкие высокие подушки на полу, толстые ковры и полупрозрачные завесы вокруг каждого места. Последнее нам было как раз на руку. Сквозь кисею можно было различить только фигуры без мелких деталей. «Держи», я передал горсть кристаллов Кире. «Это все с той парочки выпало». Девушке хватило быстрого взгляда, чтобы опознать искомое. «Есть», радостно произнесла она и вытащила из мелкой горки 2 кристалла жетона. «Высокое наречие Кара, точь в точь, как тот язык, на котором я говорю с местными». «Отлично», радостно потер я руки и забрал один кристаллик. «Это дело сейчас отметим, а потом пойдем на поиски подходящего жилья. Берем самое дорогое, чтобы опять не влипнуть с этой нашей осторожностью». У хозяина трактира Кира узнала адрес достойного постоялого двора. Там, ничуть не смущаясь и давя речью на служку за стойкой, изгой сняла 2 больших комнаты для нашей команды. Закрывшись в одной из них, мы совершили прыжок в наш мир. Скольжение перенесло нас в иное место, нежели то, где мы оказались после перехода между мирами с древнего кладбища. Мы оказались на небольшом скалистом плато, покрытого редкими кривыми и невысокими деревьями. Между булыжников торчали пучки травы с достаточно широкими и длинными листьями, похожими на рогоз. Густые заросли начинались метрах в 200 от нас, а по другую сторону плато обрывалось. Подойдя к краю, Мы оценили открывшийся нашим глазам вид. Ниже в километре раскинулся зеленый ковер. С такой высоты деревья сливались в одно целое. Только изредка над ними поднимались острые скалы, вокруг которых кружили птицы. Одно из таких гнездовий меня чем-то заинтересовало. В первую очередь тем, что до массивной скалы, похожей на чуть согнутый в верхней фаланге палец, было не меньше 10 километров, а крутившиеся вокруг него птицы были видны. Пусть в виде черных точек, но все равно видны. Активировав дальнозоркость, я взглянул на скалу и тихо охнул. «Что там?» – быстро просила Варга. «Драконы!» – пробормотал я. «В 10 километрах от нас на огромной скале устроили себе лёжки самые настоящие драконы. Я насчитал 5. Крылья у них оказались не отдельной парой конечностей, а огромной треугольной перепонкой между телом и передними лапами. Хорошо, что они далеко от нас. Знакомиться с ними у меня нет никакого желания», — хмыкнула Кира, а потом сказала мне: «Ну что, начинай учить язык, а то мне тут не очень приятно долго находиться». «Понял». Я смог вытерпеть процесс внедрения нового навыка в мой организм, не дав ему сорваться и разрушить бесцельно жетон. Сразу после успешного завершения процесса довел способность общаться на демонском языке до сроковой ступени. В процессе мне было выставлено предупреждение про опасность изменения организма. Его я, разумеется, проигнорировал. У Киры всех изменений, это немного обострившиеся черты лица, давшие ей, если так можно сказать, выражение стервозности, надменности, может, легкой злости. Но это не сильно бросалось в глаза. Заметили только потому, что находимся постоянно рядом с ней, и все изменения тут же видны. Наверное, и я сейчас стал выглядеть иначе. Но основные изменения организма – это преобразование голосовых связок, гортани, кадыка. Их точно никому не рассмотреть. Варга, закончив, я взглянул на самого молодого бойца в нашем отряде. При планировании мы решили, что она тоже попробует взять новый навык в родном мире. Это для нее должно быть легче, чем в демоническом, благодаря нескольким новым главным ступеням возвышения, поднятых в пещере с дикой амброй. Я, она на миг отвела взгляд в сторону. «Иван, можно я не стану учить этот язык? Не хочу превратиться в демона даже на чуть-чуть». «Конечно», — пожал я плечами, — «никто тебя не заставляет. Выходит, не так уж и не незаметное изменение во внешности. Да и к черту». Глава 10. Закончив с изучением навыка, я подхватил своих спутниц на руки и привычно активировал скольжение, переместившись в мир демонов, в снятую комнату. «Ох, как хорошо», — выдохнула Кира. «Не могу представить, какая требуется ступень, чтобы в тех краях чувствовать себя как здесь. Скажи что-нибудь на местном языке», — попросил я ее. Та пару секунд молчала, потом произнесла: «Когда мы пойдем в гости к тому артефактору». Каждое ее слово было понятным и разборчивым, словно мы общались на привычном по родному миру языке. «Сегодня и двинем». «Чего тянуть?» — ответил я ей на высоком наречии. «Стражники, охраняющие элитный квартал, заступили нам путь, как и в прошлый раз. Но сейчас мы уже считали себя чуть ли не частью высшего общества местного мира, и вели себя соответственно». «С дороги», — сказал я. «Господин, у нас приказ», — пробормотал старший патруля. Его слова я понимал прекрасно, но при этом речь осознавалась на уровне древнедеревенской, когда крестьянин в общении с барином мог связно сказать только десяток слов. Я всем нутром ощущал над ним свое превосходство после начала разговора. Точнее, обрисовать чувства не могу. Это нужно прочувствовать. «Мы идем к господину Рыканру. Он нас ждет», — оборвала его Кира. «И если ты немедленно не уйдешь с моей дороги, то в страже появится свободное место». «Простите, госпожа», — торопливо забормотал он. «Простите, я просто выполняю приказ. С дороги», — вновь рявкнул я, и троицу воинов буквально отнесло на пару метров в сторону. Вот что животворящая высокая речь делает в комплекте с яркими эмоциями. «Отведите нас к дому господина Рыканра», — потребовала Кира. Никаких возражений больше не последовало. Мы доказали, что имеем право тут быть и приказывать низшей касте. Идя вслед за стражниками, я думал над тем, что будет, если я подниму высокую речь свыше сотни. Простой люд на интуитивном уровне будет считать меня наместником их богов на бренной земле, а всяческие нхграпы будут вести так же, как старший патруля, гремящего тяжелыми сапогами по мостовой. Это было вполне возможно с помощью амулетов. Правда, я пока не проверял, насколько новый талант сложен. Может так статься, что для него моей артефакторики не хватит. До нужного места шли не больше 3 минут. «Это здесь, госпожи и господин», — Чуть поклонился нам стражник. «Свободен, возвращайся на свой пост», — приказал я ему. Патрульных тут же как ветром сдуло, а мы втроем шагнули к высоким воротам с витиеватой резьбой на широких деревянных плахах, из которых те были сколочены. Сбоку от них в каменной стене расположилась высокая и широкая калитка в треть ширины ворот и в том же стиле. На них висел причудливой формы темно-зеленый колокол размером с трехлитровую банку с куском тонкой цепочки на языке. Ни в чем не сомневаясь, я взялся за нее и несколько раз подергал, заставив колокол издать звон. Потом еще раз секунд через 15. «А теперь подождем немного», — сказал я спутницам. Прошло около минуты, когда калитка приоткрылась, и в образовавшейся щели появилось лицо с крупными надбровными дугами, низким лбом, огромной выдающейся вперед челюстью и двумя не то рожками, не то микробивнями, растущими из верхней челюсти рядом с уголками губ. «Мы к твоему хозяину с редкой добычей», — сообщил я демону. «Сообщи». Тот молча кивнул и закрыл калитку. Прошло еще несколько минут. Я уже решил, что артефактор забил на нас, но тут калитка вновь открылась. На этот раз в полную ширину прохода. «Проходите, господин Рыкан вас примет», — заявил он. Артефактор и обладатель хобби по сбору чучел редких животных внешне мне не понравился. Очень крупный в ширину и низкого роста он напомнил мне жабоида из «Звездных войн», который любил держать на цепи подле себя миловидных человеческих девушек в бикини из золота. Разве что данный демон был не столь выдающихся пропорций, всего-то 1,5 метра в высоту и 1 метр шириной в талии. Все-таки раса демонов крайне разнообразная по внешности. Среди них и вот такие страхолюдины, чья рожа просит кирпича, а то и чего-то более кардинального. А есть и очень даже прелестные красотки, которые фигурами и мордашками заткнут за пояс земных элитных моделей из мужских журналов. «Я вас не знаю, кто такие?» – пробасил он. «Мы». Но эта жаба грубо перебила. «Впрочем, мне все равно. Главное, чтобы товар мне понравился. Если обманули, то пожалеете», – сказал он, не дав мне договорить. «Что ж, раз он сразу к делу перешел, то пускай, нам же проще. Где его предъявить? Он грязный, здесь все запачкает», – произнес я. «Бросай, рабы все отчистят», — махнул он толстой и очень длинной рукой, не соответствующей его росту. Я достал змею и растянул ее в полную длину на полу, собранному из разноцветных каменных плиток. На них немедленно появились кровавые потеки. Благодаря особому таланту, влияющему на сохранность предметов во вторичном хранилище, тушка рептилии ни на йоту не испортилась. «Это что за гадина?» — хмуро поинтересовался жабоид. «Зеленохвостный храб. Это существо из очень далекого места. Здесь таких нет», — сказал я. Неожиданно Рыкан соскочил с кресла, в котором нас принимал, и шустро подошел ко мне. Наклонился над дохлой змеей и медленно провел ладонью вдоль нее на высоте 1 сантиметр. Явно задействовал какой-то навык для определения редкости добычи, опасности и качества. По окончанию сканирования он заметно повеселел. «Отлично», — довольно пробасил он. «Считайте себя моими новыми партнерами. За эту гадину я вам отвалю 15 тысяч. Но мне будет нужна еще такая же. Лучше живая, но и мертвая сгодится. Только чтобы целая», — он обвел нас пытливым взором. «Из этой нормального чучела не получится. За целую, дам 100. И мою помощь в любых делах в этом городе». «Насчет помощи», — сказал я, глядя ему в глаза. «В обмен за такую же змею или другую похожую с теми же особенностями, я хочу попросить, чтобы вы взглянули на один амулет». «Какой именно?» «Вот, я достал браслет», — показал ему, не передавая в руки. «Мне нужно открыть портал в последнее место, откуда был совершен переход. Ранее амулет был привязан к нашему товарищу, который погиб сразу после прохода через портал. Мы угодили в засаду там, понесли серьезные потери. Впрочем, это сейчас не важно. Что в том месте, где оно, очень далеко и очень опасное. Там мы оставили много ценных вещей и кое-кого из бойцов отряда для их охраны. Нам нужно срочно вернуться. Это из того места», — он указал пальцем на змею. «Нет, хорошо, я сделаю все, что смогу. Но сначала вы принесете мне такую же змею, или кого-то похожего. Головы принимаются», — решил я уточнить на всякий случай. «А то может возникнуть ситуация, что всю тушу утащить не сможем». «Да, но чтобы ни царапинки на ней не было», — кивнул он. «И, конечно, маленькую желательно не брать. Что мне с такой? Ее на стене даже видно не будет». На этом и договорились. Как и по поводу амулета. Им наш новый знакомый займется после того, как мы справимся с задачей. «Пойдем в наш мир», — поинтересовалась Кира чуть позже, Когда мы устроились за столом в таверне в закрытом квартале, я решил оценить местную кухню и присмотреться к жизни местных возвышенных. «Да», — кивнул я ей, видела, как у него заблестели глаза при виде змеи. «Он какой-то исследовательский талант использовал на ней», — подала голос Варга, и мог понять, что она не из его мира. «Да и плевать, для нас важно, чтобы починил портальный браслет, и мы сумели вернуться в пустошь, а уж оттуда мы легко переместимся к себе. И даже если эта жаба решит повести свою игру, плевать. А если это, как ты сказал, жаба начнет играть по своим правилам до того, как мы вернемся?» — поинтересовалась Кира. Я пожал плечами. «Не думаю. Скорее всего, он посчитает, что в конечной точке нас ждет что-то еще более ценное, чем мы ему передадим. Пусть он сам туда переместится даже. Что он там увидит? Камни и холмы с демонами. Не уверен, что жаба решит, что это и есть наша цель. Порыскает по окрестностям и махнет рукой, когда ничего не отыщет. И тогда он все равно вернет нам амулет. В крайнем случае будем прыгать туда-сюда вместо в нашем мире с высокой концентрацией амбры. Рано или поздно я смогу поднять свою ступень настолько, чтобы создать для вас защитные амулеты. В конце концов, вас кто-то ждет там, или у вас крупные планы на ближайшее время созданы, ради которых нужно быть обязательно дома?» Обе девушки почти синхронно помотали головами. Кира сделала это молча, а Варга добавила: «Нет, конечно, но в нашем мире как-то спокойнее, чем здесь. Тут словно что-то давит, портит настроение, не дает спокойно». Не договорив, девушка уставилась куда-то мне за спину, в окно, находившееся за мной. Обернувшись, я увидел, как в центре небольшой площади, на краю которой стоял наш трактир, выросло огромное темное окно портала. С полминуты ничего не происходило, а затем из него вышли несколько созданий. Практически люди внешне. Лишь остро очерченные черты лиц и вечно застывшие выражения недовольства и злости помогли определить в них местную расу. На каждом была броня, смесь римская и средневековой. Таких незнакомцев вышло пятеро. Спустя десяток секунд показались еще четверо, двое мужчин и столько же женщин. Эта четверка не имела никакого защитного снаряжения на себе. Все носили обычные легкие одежды, в которых можно и по городу пройтись, и в недалекое путешествие выбраться. Один из последних мужчин особенно привлекал внимание. Он был самым высоким среди незнакомцев, значительно выше меня, где-то на целую голову, а вот в плечах чуть-чуть шире, отчего казался стройным, даже худым. А еще он был и самым раздетым в протонувшейся в наши края девятке. Широкая набедренная повязка с передником, это низ, и нечто вроде очень короткой тоги, оставившей открытое левое плечо, верх. Ему бы еще сандалии, почти похожая копия римлянина, или, что вернее, косплеера на римлянина. Но вместо них великан носил ботинки, сильно смахивающие на кеды. Впрочем, одежда и рост были не самым удивительным в его облике. Неизвестный очень сильно походил на человека. В мире, откуда наша троица провалилась в этот, он бы даже сошел за своего, или почти сошел. Все дело было в коже. Она казалась ненатуральной, искусственной и при этом идеальной. Гладкая, слегка блестящая, без морщинок, растяжек, пигментных пятен, неровного загара и цвета, без волос. Последние не росли нигде. По крайней мере, на открытых частях тела я не увидел ни единого волоска. Сразу после появления этих четверых портал исчез, а девять чужаков быстрым шагом ушли с площади, быстро скрывшись среди домов. «Это кто такие были?» — очень тихо спросила Варга. «Спроси, что полегче», — ответил я девушке. Ответ дал хозяин трактира, у которого я решил поинтересоваться насчет случившегося за окном. И пускай я буду выглядеть в глазах аборигенов недоумком, зато получу информацию. «Это был истинный титан со своими миньонами, господин», — сообщил тот. «В нашем городе они уже больше года не появлялись, а последний, по слухам, был около 7 месяцев назад на северном побережье острова, где находится одно из пятен мертвых земель. Что-то ему здесь понадобилось. Наверное, в наше пятно пойдут». «Зачем?» — немедленно спросил я, но собеседник только развел руками. «Да кто же знает, а спрашивать у истинного титана, таких глупцов нет. Про титанов я знал. Допрашивая пленника, я не забыл спросить его о проклятых титанах. Для местных это было нечто из сказок или легенд. Стражник сообщил, что проклятыми называют тех титанов, которые решили пойти по иному пути возвышения, взявшись изучать противные их родному миру таланты и благодаря им выйдя за все возможные рамки. С его же слов выходило, что проклятых титанов победили последние истинные существа, от которых берут свое начало все ныне живущие демоны. И как раз титаны наиболее близки им по крови. Настолько, что достигшие определенной ступени возвышения получают особенную приставку к своей расе, истинный титан. Так вот, истинные не смогли уничтожить всех проклятых титанов и заключили тех в особое место, откуда тем нельзя вырваться. Победа над ними подкосила силы предков, и последние из них скрылись в неизвестном месте, откуда следят за миром и темницей с проклятыми. Еще хочу сказать, что титаны – это местная раса, или ну пусть будет национальность. Они очень сильно отличались от всех прочих. Удивительного в том ничего не вижу. В моем родном мире, то есть на Земле, примерно так же, пусть и не с такими кардинальными телесными отличиями. К примеру, какой-нибудь накачанный голубоглазый блондин прибалт рядом с амазонским пигмеем будет выглядеть жителем иной планеты. Или наоборот. А про прошлый визит истинного титана что-то известно? Задал я новый вопрос трактирщику и положил на стойку большую марку. Кое-что. Многого не знаю и даже не уверен, что это правда, но тогда в мертвых землях появилась крайне сильная тварь из-за пределья. Никто с ней справиться не мог. Когда слухи про нее достигли материка, тогда-то и прибыл к нам истинный титан со своим отрядом миньоном, ответил тот. Ясно. Благодарю, кивнул я. Ах да, еще один вопрос, последний. Истинный титан берет кого-то к себе на службу? Тот широко улыбнулся. Ну, вы и шутник, господин. Своих миньонов истинный титан собирает только сам, очень долго к ним приглядываясь. И лишь среди детей благородных семейств, которые уже рождаются с путем возвышения, сказал он. Чаще всего они тоже из титанов. Я еще раз кивнул. Глава 11. Снова тему с порталом мы подняли на улице за пределами закрытого городского квартала. Не может так быть, что этот титан прибыл из-за нас. Мы же как раз пришли из мертвых земель, тихо сказала Кира. Вполне может быть. Если так, то мы попали. Да, вздохнул я. Не хочется мне проверять, кто из нас двоих сильнее. Я или этот глянцевый хрен. Придется все делать быстро, пока уроды не вышли на наш след. А смогут? Спросила Варга. Вместо меня ей ответила Кира. Еще как, в страже знают о нас минимум трое. Тот, кого мы отпустили с сообщением для ночного дозора, и двое неизвестных, кто еще в курсе про нашу троицу. Точно, посмурнела девушка, вспомнив недавний неприятный эпизод, случившийся с нами. На охоту мы отправились сразу же после возвращения на постоялый двор, где сняли комнаты. Изначально я хотел оставить девушек и один отправиться за кандидатом для чучела, но уговорить их не смог, а давить приказом не стал. Кто знает, вдруг в момент моего отсутствия на постоялый двор нагрянет титан со своей сворой. По мне лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы от боли и досады, не в силах ничего изменить. Плато встретило нас, как родных. Зверей поблизости не оказалось, что с одной стороны хорошо, но с другой не очень. Вдруг бы нам повезло буквально сходу добыть подходящую дичь. Куда двинем? Спросила меня Кира. Куда-то туда, я махнул рукой в выбранном направлении. Башня ночного дозора ведь где-то там? Кире понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться. Кажется, да, точно там, подтвердила она. Когда я применял в башне скольжение, то чуть не попал на зуб крупной твари. К счастью, она сожрала стражника, а не меня. Ее голова вполне подойдет, чтобы украсить стену в доме Рыканра, сказал я и следом добавил, вспомнив размеры зубастого чемодана. Главное, чтобы она влезла мне в инвентарь. Нам повезло, что нужное место находилось на плато и не пришлось спускаться вниз. Я бы, может, и сделал это без особых проблем с помощью одного из своих талантов. Но вот у девушек ничего подобного не имелось. Я призвал почти всех своих питов. Оставил в загашнике только голема из-за его медлительности и размеров. Молохи окружили нас со всех сторон, ища угрозу. Золотая обезьяна носилась по кругу, изображая спутник. Для нее тут были все условия. Куча веток, толстых лиан, способных выдержать вес, близко растущие друг к другу деревья, с которых можно перескакивать без особого труда. Даже служанкам нашлось чем заняться. Они по очереди шли немного впереди, тропя путь. Самые густые заросли срубались. При этом шума они производили ничтожно мало. Видимо, имелись какие-то таланты, помогающие скрывать звуки, которые могут мешать отдыху хозяина. И как оказалось, способность эта и в боевой ситуации пригодилась. Видимо, не такая уж и шутка вышла, когда я назвал свою троицу служанок боевыми горничными. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви зеленохвостому храбу. Вы получаете 74 великих марок общего развития, 711 больших марок общего развития, 922 средних марок общего развития, 2293 крошечных марок общего развития, 6 больших марок усиления навыка сверхгибкое тело, 6 больших марок усиления навыка растворяющий плоть яд, 6 больших марок усиления навыка превосходное балансирование, 6 больших марок усиления навыка сверхгладкая кожа, 6 больших марок усиления навыка изумительная цепкость чешуек, 6 больших марок усиления навыка прекрасное тепловое зрение, 6 больших марок усиления навыка прекрасное обоняние, 1 жетон с навыком сверхгибкое тело, 1 жетон с навыком растворяющий плоть яд, 1 жетон с навыком превосходное балансирование, 1 жетон с навыком сверхгладкая кожа, 1 жетон с навыком изумительная цепкость чешуек, 1 жетон с навыком прекрасное тепловое зрение, 1 жетон с навыком прекрасное обоняние. В какой-то момент на брюнетку, которой выпала очередь прокладывать тропинку, напала знакомая гадина. Честно говоря, сначала я увидел только резкий и быстрый удар тесаком, сделанный девушкой, отличающейся от всех тех, которыми та сносила ветки и мощные стебли, а потом перед глазами сверкнуло победное сообщение. Что было неприятно, мои предупреждающие таланты работали плохо. Вокруг настолько много было угроз и опасных созданий, что я деактивировал таланты, которые сейчас больше мешали. «Опять такая же змея», — негромко сказал я, адресуя слова Кире и Варге. «Будьте внимательнее, хорошо, походу, тут у них целое кубло». Разрубленная пополам змеиная тушка выглядела плохо. Я решил не рисковать и не предлагать ее артефактору. Тем более рабочий план у меня имеется. Проще всего следовать ему и точка. «Хорошо», — в один голос отозвались мои боевые подруги. Через минуту пришел сигнал о гибели одного из молохов, который шел позади отряда. Немедленно отправил туда бибизьяна, жестами показал девушкам замереть и быть внимательнее, после чего врубил все маскировочные таланты и присоединился к золотошкурому пету. Буквально уже через 15 метров я наткнулся на нечто похожее на панголина, только крупнее в несколько раз и заметно отличающегося расположением костяных пластинок брони и плоской широкой головой, чуть-чуть напоминающей голову акулы-молот. Лапы заканчивались тремя когтями. Один центральный и очень крупный, темно-коричневого цвета с разводами. Еще два поменьше, направленные влево и вправо строго под 90 градусов относительно центрального. Каждый даже с виду был очень острым, способным раскроить не то что чужую шкуру, но и стальную броню. Размерами существо было с дикого кабана. Лапы у него располагались по крокодилье, сбоку. Застыв на месте, он крутил головой и часто выпускал 30-сантиметровый язык с раздвоенным кончиком, как змея, ощупывая воздух им. Наверное, искал тело моего пета. Напав внезапно, броненосец смог уничтожить молоха одним ударом, но сообразить, куда тот пропал, все никак не мог. Может, решил, что раненая жертва затаилась под маскировкой. Относиться с пренебрежением к созданию, с одного удара прибившие бронированного гигантского жука с 40-й ступенью, я не стал. Благо, что у меня имелись амулеты с боевыми талантами и я мог закончить схватку одним ударом. Я быстро активировал два амулета с деструкцией по 40 единиц, и только жахнул по твари боевой способностью с суммарной мощью на 120, как до меня дошло, что мог предложить артефактору этого бронированного поросенка. Увы, но было поздно. Сосредоточившись мыслью на неведомом водном монстре с пастью-чемоданом, мой мозг откинул все прочие варианты. Зверя накрыло облачко мелкодисперсионной пыли, на пару секунд скрыв от моих глаз. Раздался истошный короткий визг. Вии, а следом перед глазами проскочила привычная запись, сообщающая про мою очередную победу. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви кости Кожему Эмардарну. Вы получаете 105 великих марок общего развития, 951 большую марку общего развития, 1122 средних марок общего развития, 2603 крошечных марок общего развития, 6 больших марок усиления навыка бронированное тело, 6 больших марок усиления навыка таранный удар, 6 больших марок усиления навыка превосходная маскировка, 6 больших марок усиления навыка всеядность, 6 больших марок усиления навыка боевая ярость, 6 больших марок усиления навыка рассекающий удар когтями, 6 больших марок усиления навыка круговое зрение, 1 жетон с навыком бронированное тело, 1 жетон с навыком таранный удар, 1 жетон с навыком превосходная маскировка, 1 жетон с навыком всеядность, 1 жетон с навыком боевая ярость, 1 жетон с навыком рассекающий удар когтями, 1 жетон с навыком круговое зрение. Деструкция превратила тушку зверя в нечто малоаппетитное, будто по нему прошлись пескоструйкой со всех сторон, иногда задерживаясь на некоторых участках, чтобы содрать не только пластинки костяной брони, но и часть плоти под ней. Может, стоило его отдать Рэконру? А? Тихо спросила Кира, незаметно подошедшая ко мне, когда я скинул маскировку. Может, и стоило. Чего сейчас об этом говорить? Буркнул я. Дальше наш путь прошел без происшествий. Хотя шли недолго, но девушки, особенно Варга, выглядели как после многокилометрового кросса по полосе препятствий на базе спецназа. Сказывался избыток амбры в атмосфере. Место, где нашел свой конец незадачливый стражник, оказалось небольшим лесным озером, сильно заросшим тростником и камышом. В их зарослях мы увидели несколько широких проходов, сделанных кем-то очень массивным. Там, где неведомые звери или звери выходили на берег, имелась утоптанная до каменной твердости тропа шириной в пару метров. В трех местах на ее краю в чистой грязи обнаружили отлично сохранившиеся отпечатки лап. 5 пальцев, 2 центральных очень крупных и с перепонкой между ними. Длина отпечатка была 40 см от когтя переднего самого длинного пальца до когтя заднего, короткого. Пройдя по тропе, мы оказались на огромном поле, заросшим самым настоящим бамбуком. Примерно треть растений была толщиной в 15 сантиметров. Только стволы у растения были темно-оранжевые с растущими в местах сочленения круглыми листьями с сине-зеленым жестким и гладким верхом и бархатистым желтоватым низом. Очень много стволов было свалено и раздавлено, почти каждое колено оказалось превращено в щепки. Внутри те были не полностью полые. Примерно на 3-4 сантиметра на внутренней стороне ствола росла достаточно твердая мякоть. По плотности и внешнему виду она походила на обыкновенный трутовик перед тем, как он начинает деревенеть. Именно ее и трескали за обе щеки неведомые обитатели озера. «Нужно вернуться и перевести дух», — сказал я девушкам. «Нам предстоит бой, а вы уже едва на ногах стоите». Возражать спутницы не стали. Понимали, что я прав. С этим проблем не возникло. А вот с выбором места выхода в мир демонов оказалось все непросто. Почти 10 минут я потратил на то, чтобы отыскать недалеко от бамбуковой рощи точку перехода, где нас никто не увидит. 15 минут на отдых, потом возвращаемся, сообщил спутницам. А я пока сварганю пару амулетов для охоты. Обычно очень многие люди, да и вообще разумные, крепки задним умом. Вот и я отправился за трофеем для Рэконра налегке, если можно так сказать. Привык, что обладаю арсеналом, которого достаточно для победы над любым врагом, разумным и нет, но вместе, переполненным амброй, обитатели не уступали мне, что наглядно показал броненосец, уничтоживший с одного удара моего боевого пета. А амулеты с деструкцией были хороши для настоящего боя, а не охоты. Вот поэтому я решил сделать парочку с кровавой пулей. В сумме с моим родным талантом это должно решить все вопросы. Готовы? Поинтересовался у девушек. Да, за себя и подругу, ответила Кира. Тогда погнали обратно. Быстрее закончим. Быстрее вернемся. Убедившись, что с момента нашего возвращения в роще ничего не изменилось, мы занялись подготовкой западни на обитателей озера. Я, Кира, Варга и Петы взяли на себя охрану и наблюдение, а служанки занялись валкой толстых стволом бамбука, их раскалыванию и выборке изнутри мякоти. Ее они складывали в корзины и мешочки. Когда добыча набралась порядком, наша группа переместилась к озеру. Там служанки принялись бросать в воду приманку, постепенно подводя все ближе и ближе к берегу. Далее из кусочков трутовиков была сделана дорожка почти в 100 метров длиной. В конечном месте была организована засада. Через полчаса ожидания я остался один. Варгу и Киру пришлось переправить обратно в Брохр. Я и сам-то с трудом держался на ногах, а девушкам приходилось еще хуже. Худо-бедно помогало использование исцеляющего навыка. Но применяя его на себе каждые 10 минут, я терял немалую долю энергии, который потом может не хватить во время боя. Еще 10 минут и, нахрен все, мысленно решил я, после очередного сеанса маготерапии. И в этот момент коршун подал сигнал тревоги. Подключившись к его зрению, я увидел, как по озеру медленно перемещается водяной бугор, в который с трудом можно опознать чью-то широкую горбатую спину. Пару минут я наблюдал за зверем, чуть ли не затаив дыхание, мысленно повторяя «ну же, ну же, ну». И когда оно оказалось рядом с плавающими кусочками бамбука, а потом стало заглатывать их, то выдохнул с облегчением, клюнуло. Настроение резво полезло вверх, за ним устремилось самочувствие, организм почувствовал второе дыхание. Зверь быстро сожрал кусочки трутовика в воде и полез на берег, следуя за крошками. Когда он оказался полностью на суше, я смог рассмотреть его от и до. Размером и габаритами существо было с носорога. Голова, грубая и криво слепленная смесь из головы бегемота и ящерицы. Глаза торчали на 10-сантиметровых мясистых стебельках. На почти таких же расположились ноздри на верхней челюсти. Нижняя сильно выпирала вперед, отчего редкие крупные зубы торчали наружу. Лапы очень мощные, особенно задние. Туловище было бочкообразное, слегка приплюснутое сверху и снизу. По бокам торчали короткие роговелые выступы шкуры, похожие на шипы. Кто бы не захотел куснуть его за бочок, он рисковал порвать свою пасть. Чавкая как поросенок в хлеву, существо двинулось по тропе, подбирая с земли приманку. Как только оно добралось до места засады, я призвал ледяного голема и приказал ему перегородить тропу ледяной стеной. Почувствовав посторонних и, вероятно, холод, озерный зверь резво развернулся и бросился назад. Барьер его не пугал. Он сходу боднул тот своей головой. В момент столкновения льда и крепкого черепа твари я невольно съежился и представил, как преграда сейчас развалится. К моему удивлению, ледяная стена выдержала первый натиск. Мало того, зверь явно был оглушен столкновением. Он отпрянул назад, сел на задние лапы, чуть-чуть склонил на бок голову и замер в такой позе на несколько секунд.